и он, невластный превозмочь волнение сердца, раз приходит к ее отцу, его отводит и говорит: «Твоя мне дочь давно мила, по ней тоскуя, один и сир давно живу я. Благослови любовь мою, я беден, но могуч и молод, мне труд легок, я удалю от нашей сакли тощий голод. Тебе я буду сын и друг, послушный, преданный и нежный, твоим сынам кунак надежный, а ей приверженный супруг». Конец поэмы «Тазит».